Глава вторая. Имя мне – Легион. 1779 год. По узким улочкам корсиканского Арраччо в коротких штанишках бегает десятилетний мальчик Наполеон Буонапарте. На Гавайях погибает Джеймс Кук, а уже хорошо известный на тот момент французский астроном, первый профессиональный охотник за кометами Шарль Месье, упускает шанс открыть новую планету за 2 года до обнаружения Урана и за 22 года до открытия Цереры. Как вы уже поняли, мы с вами снова погружаемся в детективную астрономическую историю. 6 января 1779 года Иоганн Боде открыл свою первую комету, которая в наши дни имеет обозначение C1779A1 Боде. К сожалению, мы мало знаем об этой страннице Солнечной системы. Комета была открыта вблизи перигелия, которое она прошла внутри орбиты Земли, а значит, была достаточно яркой и наблюдалась до середины мая того же года. Обладая околопараболической орбитой, эта комета надолго, а может, навсегда улетела от Солнца. На самом деле, комета 1779 года была не первой кометой Иоганна Боде. 10 годами ранее он, независимо от Шарля Месье, открыл великую комету 1769 года, комету Наполеона. Но тогда его открытие не было официально признано. И вот 6 апреля 1779 года эту комету в очередной раз наблюдал Шарль Месье. Не только успешный астроном, но и создатель прекрасных астрономических карт. Он собирал данные о пути кометы, чтобы позже зарисовать путь ее движения по небесной сфере. Месье всю свою жизнь охотился за туманными объектами, кометами и далекими туманностями, которые можно легко спутать с косматыми странницами. Именно для этой цели он и создал свой известнейший каталог, который сейчас мы знаем как каталог Месье. Так как его не интересовали звездоподобные объекты, он не заметил блуждающую звезду, которую собственноручно зарисовал на карте. Ее загадку разгадали лишь в начале следующего века. Но как об этом стало известно нам? В 2013 году бельгийский любитель астрономии Рене Буртембург в журнале «Истории астрономии» опубликовал статью, в которой показал, что одна из 138 звезд, зарисованных Месье на созданной им карте движения кометы C1779A1 Боде, не что иное, как объект, который сейчас мы знаем как астероид 2 Паллада. В этом ему помогли современные компьютерные программы, которые позволяют рассчитывать соединение нескольких небесных тел. Примечание. Соединение в астрономии – конфигурация небесных тел, при которой они визуально близки друг к другу на небесной сфере. Момент соединения не обязательно совпадает с моментом максимального сближения, то есть минимального расстояния между телами. Рене задался вопросом, а что если на прекрасных детальных картах Месье уже был запечатлен еще не открытый звездоподобный астероид? Для своих изысканий он использовал те части карт, где кометы, наблюдавшиеся Месье, пересекали линию эклиптики, то есть ту область небесной сферы, где обнаружение астероидов наиболее вероятно. Компьютерный расчет выдал 2 объекта и время их соединения. Это были комета C1779 Боде и астероид 2 Паллада, максимально сблизившийся на небе в созвездии Дева до 1,36 градуса в 14 часов 32 минуты 6 апреля 1779 года. На карте Месье обозначена звезда, которой давным-давно нет на этом месте. Он был в шаге от великого открытия новой планеты, но в тот день удача отвернулась от прославленного французского астронома. Мы с вами переносимся в 1802 год. Церера вновь обнаружена усилиями Карла Фридриха Гаусса, Франца фон Зака и Генриха Ольберса. Чтобы не допустить ситуации 1801 года и не потерять беглянку вновь, астрономы продолжили время от времени проводить ее наблюдения для уточнения орбиты. Этой задачей занимался и Генрих Ольберс. К концу марта погода в Бремене наконец-то наладилась, и Генрих смог вернуться к наблюдениям. И первой целью стала, конечно же, Церера. Если говорить на чистоту, то его настоящей главной целью и мечтой было открытие своей планеты, как в свое время это сделали Уильям Гершель и Джузеппе Пьяцци. Да, он помог переоткрыть Цереру, это было важным научным событием, но все же это не было настоящим открытием, которого он так жаждал. 28 марта Ольберс навел свой апохроматический рефрактор Питера Доланда на Цереру и, как обычно, зарисовал положение всех звезд, попавших в поле зрения. Примечание. Телескоп-рефрактор с апохроматическим объективом, оптические искажения, аберрации которого в первую очередь хроматические, исправлены значительно лучше, чем в ахромате. Питер Доланд. Годы жизни 1731-1820. Английский производитель оптических приборов, сын Джона Долланда, родился в Кенсингтоне, Англия. Питер известен как успешный и талантливый оптик, впервые создавший рефрактор-апохромат. Теперь нужно было сравнить результаты с январскими наблюдениями. Он ожидал увидеть смещение одной из зарисованных им звезд, Цереры, но всего в 7,5 градусах от нее нашел то, чего вовсе не ожидал. Новую звезду, которой не было на этом месте 2 месяца назад. Она была примерно равна по блеску Церере. За несколько часов наблюдения астроном установил, что новый объект и правда перемещался, причем движение его так же, как у самой Цереры, было ретроградным, но двигался он под значительно большим углом к плоскости эклиптики. 30 марта в своем письме Иоганну Боде Ольберс написал: «Спешу сообщить вам о важном астрономическом открытии. С 28 марта я наблюдаю в северном крыле Девы, помимо Цереры, еще одну движущуюся звезду, которая похожа на Цереру по всем параметрам, неотличима от звезды 7-й величины с моим Долландом, ретроградна, как Церера, но только быстрее движется в северном склонении». Как и в случае с открытием Цереры, и сам Ольберс, и Боде сначала посчитали, что открыта новая комета, но уже после нескольких дней наблюдения пришли к выводу, что это открытие может оказаться новой планетой. Генрих Ольберс написал письмо Францу фон Заку, и тот уже 4 апреля лично наблюдал только что открытый объект. Именно в этом письме Ольберс впервые назвал свою планету Палладой в честь Афины Паллады. Примечание. Афина. Атана-владычица, также Афина Паллада, в древнегреческой мифологии богиня мудрости, военной стратегии и тактики, одна из наиболее почитаемых богинь Древней Греции. Входила в число 12 великих олимпийских богов, эпоним города Афины. Фон Зак быстро распространил информацию об открытии, и новую планету начали наблюдать многие европейские астрономы. Стоит отметить, что в отличие от открытия Цереры, эта новость была воспринята научным сообществом достаточно спокойно. 8 апреля фон Зак, причем в этот раз напрямую, а не через Барнабу Ариани, написал письмо Джузеппе Пьяцци в Палермо. «Звезда доктора Ольберса, о которой я имел честь сообщить вам, на самом деле является планетой, вращающейся вокруг Солнца по сильно наклоненной орбите. Она находится между Марсом и Церерой, и, несомненно, еще много подобных планет должно существовать в различных пространствах между планетами. Именно вам, уважаемый коллега, мы обязаны всеми этими открытиями. Без вашей Цереры не было бы и Паллады. Без Паллады не будет будущих открытий ни у кого из нас. Какое новое поле для деятельности!» Некоторых астрономов смущала орбита новой планеты. Она в целом походила на орбиту Цереры, но имела более значительное наклонение к плоскости эклиптики. Немецкий астроном Иоганн Шрётер высказал предположение, что Паллада — это промежуточный объект между планетой и кометой. Эту идею подхватил и молодой талантливый шотландский физик, математик и астроном Дэвид Брюстер, который писал: «Поскольку звезда Паллада напоминает комету по своему движению, по своей малости, по своей орбите и по наклону этой орбиты, мы вправе причислить ее к числу этих небесных тел». Но все же это мнение не стало популярным. Большая часть астрономов считала Цереру и Палладу планетами. Самым дальновидным оказался великий Уильям Гершель. 6 мая 1802 года он представил Королевскому обществу статью «Наблюдение 2 недавно открытых небесных тел», а 22 мая отправил письмо Пьяцци с ее основными тезисами. Именно в этой статье он впервые предложил название для нового класса открытых объектов – астероиды. «В своей статье я говорю, что благодаря интересным открытиям господ Пьяцци и Ольберса мы познакомились с новыми видами небесных тел, с которыми до сих пор не были знакомы». Правда, как выяснилось, это название придумал вовсе не Гершель. В мае 1802 года, во время работы над статьей, он попросил своего друга, английского исследователя музыки Чарльза Берни, дать латинское или древнегреческое название маленьким звездам, которые были недавно найдены. В письме своему сыну, Чарльзу-младшему, отец предложил греческое слово «астер», означающее «звезда». Сын же добавил окончание «оид» для большего благозвучия. А вот споров по поводу имени новой планеты или астероида на этот раз было гораздо меньше. Против имени Паллада высказался Лаплас, предложивший назвать планету в честь самого первооткрывателя – Ольберс. Шрётер называл ее Альберсианской звездой, но чаще всего на территории современной Германии планету называли Палладой Ольберса. В итоге сам Ольберс выступил категорически против упоминания своего имени в названии, и споры постепенно сошли на нет. Итак, теперь астрономы получили сразу две планеты там, где по правилу Тициуса Бода должна была быть лишь одна. Гершель подлил масло в огонь своим заявлением про новый, ранее неизвестный класс объектов Солнечной системы и еще больше поставил под сомнение теорию, которая блестяще подтвердилась 20 годами ранее, когда он же открыл Уран. Первым за спасение правила высказался сам первооткрыватель Паллады Генрих Ольберс. Уже в июне 1802 года астроном предпринял попытку объяснить существование двух планет в одной области пространства, не опровергая прекрасного гармоничного закона планетарных расстояний или закона Тициуса Боды. Основываясь на том, что среднее расстояние от Солнца для Цереры и Паллады почти совпадает, 2,767 астрономической единицы и 2,770 астрономической единицы соответственно, Ольберс высказал гипотезу, что настоящая планета между орбитами Марса и Юпитера существовала, но по каким-то причинам разрушилась, оставив после себя рой малых планет. К ним и относятся два уже открытых астероида. Что касается причин подобного катаклизма, то Ольберс предполагал, что это могли быть какие-то внутренние силы или столкновения с огромной кометой. Такой сценарий мог объяснить и наблюдаемые астрономами колебания блеска двух астероидов. Осколки разрушившейся планеты, скорее всего, не были сферами, как планеты, а имели неправильную форму. Как писал Барнабо Ариани, уже хорошо известный нам итальянский астроном и близкий друг Джузеппе Пьяцци, при вращении они не всегда отражали одинаковое количество света. Таким образом, Генрих Ольберс был убежден, что в пространстве между Марсом и Юпитером в скором времени будут открыты и другие объекты, подобные Церере и Палладе. И он не ошибся. Новая теория Ольберса была логичной, подтверждалась наблюдениями, пусть пока еще малым числом открытых фрагментов, и была принята большей частью астрономического научного сообщества. Принимая во внимание изотропный распад первичного тела, разлет во всех направлениях или катастрофический взрыв, ученые пришли к выводу, что все орбиты крупных осколков должны пересекаться в месте предполагаемого разрушения и симметрично с противоположной относительно Солнца стороны. На небесной сфере эти области находились вблизи созвездий Дева и Кит. Именно этот вывод и привел астрономов к открытию третьего астероида. Карл Людвиг Хардинг, немецкий астроном, сын пастора, получил хорошее образование по теологии, математике и физике в Геттингенском университете. В 1796 году уже известный астроном Иоганн Иероним Шрётер нанял 30-летнего ученого в качестве репетитора для своего сына, но вскоре тот стал смотрителем, а с 1800 года и наблюдателем обсерватории Шрётера в Лилиентале близ Бремена. В том же году Хардинг, как и сам Шрётер, вошел в группу небесной полиции и приступил к поиску новой планеты. После того, как Церера и Паллада были открыты, Генрих Ольберс высказал свою гипотезу о существовании целого семейства подобных объектов, являющихся осколками одной большой, но разрушившейся планеты, и сократил область поиска до двух, пусть и обширных, областей неба. Тогда Карл Хардинг начал осматривать осеннюю поисковую область вблизи созвездия Кит, хорошо видимую в северном полушарии именно в этот период. Следует отметить, что общеизвестное имя этой гипотетической планеты, которое вы, скорее всего, не раз слышали, Фаэтон, впервые предложил только в 1949 году наш соотечественник, известный астроном и исследователь комет Сергей Владимирович Орлов. так что в XIX веке никакого фаэтона не существовало и в помине. Примечание. Фаэтон. Персонаж древнегреческой мифологии, сын бога Гелиоса и океаниды Климены, взявшийся управлять солнечной колесницей отца, погиб, испепеленный солнечным жаром, чуть не уничтожив при этом землю. 1 сентября 1804 года на стыке созвездий Кит и Рыбы Хардинг обнаружил новую блуждающую звезду, астероид, назвать который он предложил Карлу Гауссу. Тот выбрал имя Юнона в честь древнеримской богини, супруги самого Юпитера. Новый астероид был обнаружен именно там, где и было предсказано, что, конечно же, укрепило позиции гипотезы Ольберса, которая на многие десятилетия стала главенствующей и была окончательно развенчана лишь во второй половине XX века. Что же касается Карла Хардинга, то этим открытием он навеки вписал свое имя в анналы астрономии. В том же 1804 году он был удостоен премии Лаланда. В 1805 году стал доцентом, а с 1812 года профессором астрономии в своей Альма-Матер, Геттингенском университете, где еще многие годы изучал кометы и переменные звезды. Спустя ровно 5 лет и 1 день после открытия Паллады, 29 марта 1807 года, Генрих Ольберс совершил новое открытие, и опять новый астероид оказался в той самой предсказанной области неба, но на этот раз уже весенней, в созвездии Дева. В то время техника обнаружения подобных объектов не менялась, так что я не стану более на этом останавливаться. Поскольку для Ольберса открытие стало уже вторым, то он, как и Карл Хардинг, решил предоставить право выбора имени нового небесного тела великому Гауссу, и тот выбрал имя Веста в честь древнеримской богини дома и домашнего очага. К этому астероиду, как и к Церере, мы еще не раз вернемся в этой аудиокниге. Итак, в 1807 году все факты указывали на то, что гипотеза Ольберса верна, и когда-то в Солнечной системе действительно существовала еще одна погибшая планета. В 1812 году великий математик Жозеф Луи Лагранж высказал мнение, что эта гипотеза, хотя и экстравагантна, но вовсе немаловероятна. Астрономам оставалось ловить другие, возможно, более мелкие кусочки разрушившейся планеты в двух определенных областях небесной сферы и складывать их воедино. Но что-то пошло не так. Следующего открытия астероида пришлось ждать более 38 лет. Его не дождались ни Генрих Ольберс, ни тем более Джузеппе Пьяцци. Произошло оно лишь 8 декабря 1845 года. И пусть прошло так много лет, но это открытие тонкой нитью связано с открытием первой четверки астероидов. Его совершил почтмейстер и астроном-любитель Карл Людвиг Хенке, и это отличный пример целеустремленности и долгого пути к своей мечте. Но что произошло после открытия Весты? Астрономы с энтузиазмом продолжили поиски новых астероидов. Им казалось, что они знают, где искать, и обнаружение новых астероидов – лишь вопрос времени – но история показала, что они не были готовы ждать так долго. Шли годы, а новых открытий все не было. Наполеоновские войны докатились до многих обсерваторий, где работали члены небесной полиции. В 1816 году умер Шрётер, и знаменитая обсерватория Лилиенталя, служившая пристанищем для многих ученых, пришла в упадок. Часть астрономов, потерявших надежду на собственное открытие, меняли сферу деятельности или вовсе уходили из науки, а те, кто оставался, высказывали мнение, что все крупные осколки разрушившейся планеты уже найдены, а чтобы открыть более мелкие фрагменты, нужны совсем другие телескопы. Открытие астероидов стало легендой, в которую поверил Карл Хенке. В 1830 году, в возрасте 37 лет, примерно через 15 лет после того, как большинство профессиональных ученых-астрономов забросили поиски новых астероидов, Карл решил продолжить искать их самостоятельно. К сожалению, подробностей принятия этого решения, как и информации о его поисковой стратегии, у нас нет, но можно предположить, что Хенке начал свой поиск в астероидных областях созвездий Дева и Кит, а позже расширил зону поиска на всю околоэклиптическую область небесной сферы. В 1838 году, по здоровью, эхо ранения при Люцине, он вышел на пенсию, став городским судьей и получив больше времени на занятия астрономией. 8 декабря 1845 года Хенке наблюдал четвертый открытый астероид, Весту, И, как это уже бывало не раз, в поле зрения телескопа заметил кое-что еще. Рядом с яркой Вестой блеск около 6,6 звездной величины, всего в 3,2 угловых градуса, двигался более темный объект 10 звездной величины. Причем это открытие произошло в созвездии Телец, достаточно далеко от созвездия Кит и еще дальше от Девы. Новый астероид назвали в честь древнегреческой богини справедливости Астрея. Вот так целеустремленный любитель вновь вернул общемировой научный интерес к астероидам. Следующее открытие всего через полтора года снова совершил сам Хенке. 1 июля 1847 года в его поисковые сети попался новый астероид, и Хенке, по сложившейся традиции, предложил уже 70-летнему Карлу Гауссу дать имя новому небесному телу. Великий пожилой математик назвал шестой астероид в честь Гебы, древнегреческой богини юности. Тем самым был достигнут паритет между богинями обоих пантеонов. Дальше открытия астероидов превратились в полноводную реку. В том же 1847 году английский астроном Джон Хинт открыл сразу два новых астероида – 7 Ирида и 8 Флора. В последующие годы темп открытий лишь возрастал. 4 октября 1857 года был открыт уже 50-й астероид – 50 Вирджинии. Анализ орбит новых астероидов привел к возникновению сомнений в красивые некогда стройные гипотезе Ольберса. Французский математик Франсуа Араго отметил, что орбиты большинства новых обнаруженных астероидов не пересекаются таким образом, чтобы подтвердить гипотезу разрушения некогда единого крупного тела. «Большое количество этих тел, известных сегодня, заставляет предположить, что существуют и другие причины их рождения. Пересечение пар орбит малых планет далеко не во всем согласуется с гипотезой Ольберса. Тем не менее, переплетение их орбит свидетельствует о тесной связи между многими из этих тел, и это представляет собой любопытный предмет для исследования». Впервые сам термин «пояс астероидов» стал появляться в научной литературе в самом начале 50-х годов XIX века. В 1847 году в оригинале, а двумя годами позже и в английском переводе многотомного издания «Космос. Проект физического описания мира» немецкого географа и натуралиста Александра фон Гумбольдта есть строки. И регулярное появление примерно 13 ноября и 11 августа падающих звезд, которые, вероятно, являются частью пояса астероидов, пересекающих орбиту Земли и движущихся с планетарной скоростью. Другое раннее упоминание пояса астероидов можно найти в книге Роберта Джеймса Манна «Путеводитель по познанию небес». «Орбиты астероидов расположены в широком поясе космоса, простирающемся между крайними точками. Как мы видим, некогда пустая область между орбитами Марса и Юпитера, где искали всего лишь одну неизвестную планету, за полвека превратилась в область пространства, населенную десятками, а возможно сотнями и тысячами небольших тел, которые впервые стали изучать как общую популяцию, некое единое целое, имеющее общую историю происхождения. Но какую?» В 1867 году, когда число открытых астероидов приблизилось к 9 десяткам, в 13 главе своей книги «Трактат о падающих звездах, огненных шарах и аэролитах» американский астроном Дэниел Кирквуд первым заметил интересные закономерности в распределении астероидов по большим полуосям их орбит. Пустоты, или как их официально называют сейчас, люки Кирквуда. Примечание. Аэролиты – устаревшее название метеоритов, каменных, железокаменных и железоникелевых объектов космического происхождения, выпадающих на поверхность Земли. Ширина этой зоны, пояса астероидов, такова, что она содержит несколько участков, в которых периоды астероидов будут соизмеримы с периодами Юпитера. Как и в случае с возмущением кольца Сатурна внутренними спутниками, влияние Юпитера будет иметь тенденцию к образованию разрывов или пропастей в первичном кольце. Догадавшись, что подобные пустынные области могут образовываться под мощным гравитационным воздействием самой массивной планеты Солнечной системы, Юпитера, он установил, что астероиды избегают орбитальных периодов, находящихся в простом целочисленном соотношении с периодом обращения самого газового гиганта вокруг Солнца. К примеру, 2:1. На 2 полных оборота астероида приходится 1 оборот планеты. 3:2. 5:2. Сейчас таких резонансов известно намного больше, это лишь основные. Когда астероид попадает в резонанс, то достаточно быстро по космическим меркам гравитационное воздействие Юпитера выбрасывает его на другую орбиту. К вопросу внутреннего строения пояса астероидов мы еще обязательно вернемся, а сейчас перейдем ко второму не менее важному выводу Кирквуда. Так как гипотеза Ольберса уже плохо стыковалась с наблюдательными данными, вопрос происхождения роя астероидов вновь находился на научной повестке. Если это не разрушение чего-то единого и крупного, то что тогда? Именно Дэниел Кирквуд первым в развитии небулярной теории Канта и Лапласа о формировании Солнечной системы высказал гипотезу о том, что планеты между орбитами Марса и Юпитера никогда не существовало. Мощное гравитационное воздействие Юпитера на эту область пространства просто не дало ей возможности сформироваться из того первозданного вещества, из которого родились планеты земной группы. В этой области пространства, в соответствии с правилом Тициуса Боде, опиравшимся на красоту божественного творения, действительно могла существовать планета, но в дело вмешались физика и гравитация. В 1872 году поиском астероидов занялся молодой 24-летний ученый, имя которого и по сей день вписано в историю астрономии как самого результативного визуального первооткрывателя астероидов. Иоганн Палиса родился 6 декабря 1848 года в селесском Траппау, ныне Опава, Чехия. С 1866 по 1870 годы он изучал математику и астрономию в университете Вены, который официально окончил лишь в 1884 году. Это не помешало молодому ученому стать помощником наблюдателя в университетской обсерватории, а чуть позже в обсерватории Женевы. В 1872 году Иоганн Палиса получил должность наблюдателя в австрийской морской обсерватории в Поле, ныне Пула, Хорватии, где его основным направлением деятельности стало составление и уточнение звездных каталогов, использовавшихся для точной морской навигации. Отсюда и морская обсерватория. Но, как мы уже знаем, там, где речь идет о педантичных и многократных наблюдениях звезд, непременно появятся и крадущиеся во тьме астероиды. Свой первый астероид, Австрия, Палиса открыл 18 марта 1874 года с помощью 150-миллиметрового рефрактора. Следующее открытие не заставило себя долго ждать. Через месяц, 21 апреля, в его сети попался новый астероид 137 Мелибея, а 13 октября 140 Жива. 2 ноября 1875 года он открыл свой седьмой астероид 153 Хильда, еще не зная, что новое небесное тело станет первым и главным объектом одноименной группы астероидов. Очень редких малых тел Солнечной системы, движущихся вокруг Солнца в танце с Юпитером в орбитальном резонансе с ним 3 к 2. О Хильдах, как и о других группах и семействах астероидов, мы с вами подробно поговорим уже в следующей главе. Всего за 8 лет работы в Поле Палиса открыл 27 астероидов и одну комету. C-1879Q1 Палиса. Когда в 1880 году император Австро-Венгерской империи Франц Иосиф I открыл новую Венскую обсерваторию, Палисе предложили должность адъюнкта, сравнимую с современным наблюдателем. И хотя в Поле он уже был директором обсерватории, Палиса все же решил принять предложение во многом из-за возможности проводить наблюдения уже на более крупном 680-миллиметровом рефракторе. Огромный телескоп с фокусным расстоянием более 10,5 метров, установленный под 14-метровым куполом, требовал совместной работы астронома-наблюдателя и двух ассистентов. Ходят легенды, что в полночь Палиса отправлял своих помощников спать, чему они были только рады, а сам оставался один на один с телескопом и ночным небом, полным звезд и еще не открытых астероидов. Его открытия продолжились и в Вене. 31 января 1883 года он открыл астероид 232 «Россия», имя которому предложил видный русский ученый и астроном Василий Павлович Энгельгард, а 29 сентября 1884 года астероид 243 «Ида», тот самый, у которого в 1991 году автоматическая межпланетная станция «Галилео» обнаружила первый естественный спутник. Примечание. Василий Павлович Энгельгард, годы жизни 1828-1915, русский астроном и общественный деятель. Его работы посвящены исследованиям комет, астероидов, туманностей и звездных скоплений. 3 октября 1911 года Палиса открыл околоземный астероид 719 Альберт, который позже был утерян и переоткрыт лишь в 2000 году. За свою карьеру, а он вышел на пенсию в 1919 году, Иоганн Палиса открыл 122 астероида, причем все его открытия были визуальными, хотя именно в то время быстро набирала популярность и признание совсем иная техника поиска астероидов. Палиса умер в Вене 2 мая 1925 года в возрасте 77 лет. Знаковое событие, настоящая научно-техническая революция, произошло в 1891 году, спустя 90 лет после открытия Цереры. Считается, что первую фотографию, дошедшую до наших дней, получил Жозеф Нисифор Ньепс в 1826 году с помощью техники гелиографии. Снимок «Вид из окна Легра» экспонировался около 8 часов. Конечно, эта техника не позволяла запечатлеть сколько-нибудь динамичные сцены. Первое фото человека было получено другим французским изобретателем Луи Дагером в 1838 году. Он применил свою технику дагеротипию, основанную на светочувствительности йодистого серебра. Время экспонирования уменьшилось до 10 минут, что открывало новые горизонты как для творчества фотографов, так и для науки. Первым астрономическим объектом, который был запечатлен на фотографии, как, думаю, вы уже догадались, стала Луна. Изображение, в котором не сразу узнается естественный спутник Земли, было получено в марте 1840 года Джоном Уильямом Дрейпером. Спустя 10 лет, 16 июля 1850 года, Уильяму и Джорджу Бондам удалось получить первую фотографию звезды – Веги. Первые фотографии кометы были получены в сентябре 1858 года Уильямом Ашервудом и все тем же Джорджем Бондом. Пришло время астероидов, и именно фотография позволила совершить гигантский скачок в их открытии и накоплении знаний об этих телах Солнечной системы. В 1891 году искать новые и переоткрывать уже известные астероиды на фотоснимках впервые попробовал немецкий астроном Максимилиан Вольф в Гейдельбергской обсерватории. Он родился 21 июня 1863 года в Гейдельберге, Германия, в семье врача Франца Вольфа. С детства увлекался наукой, в том числе астрономией. Отец всячески поощрял увлечение сына и даже построил для него обсерваторию в саду их семейного дома, где Максимилиан совершил свое первое открытие, обнаружив короткопериодическую комету 14P Вольф. Получив прекрасное образование в местном университете и оставшись в нем работать, Вольф, талантливый ученый, прекрасный лектор и организатор, лично взялся руководить строительством государственной обсерватории Гейдельберг-Кёнигштуль. Вольф изучал опыт постройки современных телескопов в США и вернулся на родину не с пустыми руками. В кармане у него был грант на 10 тысяч долларов США от Кэтрин Вульф Брюс, филантропа, дочери успешного инженера и бизнесмена Джорджа Брюса. На эти деньги он заказал у американского специалиста Джона Брашера производство 40-сантиметрового сдвоенного астрографа. Примечание. Астрограф – астрономический инструмент, который представляет собой рефрактор, рефлектор или зеркально-линзовый телескоп, предназначенный исключительно для фотографических наблюдений. Обычно обладает большой светосилой и широким полем зрения. Для того, чтобы попробовать фотографический поиск астероидов, Вольф закрепил фотокамеру на трубе телескопа, который использовал лишь для наведения на нужную область небесной сферы и дальнейшего ведения со звездной скоростью, чтобы компенсировать суточное вращение Земли. Пусть фотокамера пока еще не была установлена в фокальной плоскости самого телескопа и, по сути, никак не использовала возможности его оптики, новый революционный подход менял сами принципы поиска астероидов. Вольф использовал длительные 2-3-часовые выдержки для каждого участка неба, тем самым добиваясь решения двух задач одновременно. Он накапливал сигнал, а значит, мог обнаруживать более тусклые объекты, чем при визуальных наблюдениях. Напомню, что человеческий глаз, в отличие от фотоприемных устройств, не может накапливать сигнал – фотоны. Кроме того, такая техника позволяла сразу же отделять астероиды от далеких звезд фона. Со время экспонирования астероиды, будучи неизмеримо ближе к наблюдателю, смещались и на фотоснимке выглядели не как точечные звезды, а как короткие штрихи. Но была и проблема. Большой масштаб полученного изображения затруднял измерение положения обнаруженного объекта на небесной сфере. Более точные астрометрические измерения необходимо было производить вручную, визуально наблюдая только что обнаруженный астероид с помощью нитяного микрометра и более длиннофокусного визуального инструмента. Примечание. Нитяной микрометр – вспомогательное устройство к микроскопам, телескопам, геодезическим или иным оптическим инструментам, позволяющее выполнять точные измерения малых линейных или угловых расстояний. В итоге пока фотография использовалась лишь для первичного обнаружения, но не для измерения положения небесных тел, астрометрии. Первый астероид, открытый фотографическим методом, Максимилиан Вольф обнаружил 22 декабря 1891 года. Он назвал его «Брюсия» в честь Кэтрин Брюс, на деньги которой и был построен новый поисковый инструмент Гейдельберг-Кёнинг-Штульской обсерватории. Эффективность нового метода поиска была очевидна, и число открытий астероидов постепенно начало расти. Если с 1871 по 1891 годы было открыто 210 астероидов, то с 1891 по 1911 годы уже 384. За свою долгую и насыщенную научную жизнь Вольф открыл в общей сложности 248 астероидов, в том числе абсолютно новую группу тел за пределами астероидного пояса, но об этом мы поговорим чуть позже. Фотографический метод поиска начали использовать и другие астрономы. В 1896 году с помощью 15-сантиметровой портретной камеры со светосилой F3,5 свой первый фотографический астероид 422 Бералина открыл немецкий астроном Карл Густав Витт. Спустя менее чем два года, 13 августа 1898 года, во время поиска давно потерянного астероида 185 Эвника, а тогда это было обыденным делом, он и его ассистент Феликс Линке не только обнаружили пропажу, но и заметили на фотопластинке штрих длиной 0,4 мм, относящийся к неизвестному ранее объекту. Примечание. Напомню, что фотоснимки исследовались с помощью специальных микроскопов. Я не зря рассказал о длине штриха. Она говорит нам об угловой скорости нового объекта, явно выделявшейся на фоне двух других астероидов, попавших на тот же снимок. 1,19 угловой секунды в минуту против 75 угловой секунды в минуту для астероида 185 Эвника и 58 угловой секунды в минуту для 119 Алфея. Такая угловая скорость указывала на то, что новый астероид может находиться ближе к Земле, у самых внутренних границ пояса астероидов или даже вне его пределов. Дополнительные измерения позволили определить орбиту нового объекта, получившего номер и имя — 433 Эрос. Примечание. Первым назван мужским, а не женским именем в честь бога любви в древнегреческой мифологии — спутник и помощник Афродиты, олицетворение любовного влечения, обеспечивающего продолжение жизни на Земле. В отличие от других открытых астероидов, большая полуось его орбиты, 1,5 астрономических единиц, и эксцентриситет, 0,2, позволяли этому объекту приближаться к Земле на расстояние до 0,15 астрономических единиц. 433 Эрос стал первым известным астероидом, пересекающим орбиту Марса и сближающимся с Землей. К нему мы еще не раз вернемся в этой аудиокниге. А пока 20 век наступает. В новое столетие человечество вошло с 463 каталогизированными астероидами. 22 февраля 1906 года Максимилиан Вольф открыл свой 117-й астероид, названный 588 Ахилл, который стал первым официально открытым троянским астероидом Юпитера. Абсолютно новой группой малых тел Солнечной системы, обращающихся вне пределов пояса астероида на орбитах, схожих с орбитой самого газового гиганта. Об этой группе мы еще тоже обязательно поговорим. Я не случайно использовал словосочетание «официально открытым» применительно к Ахиллу. Как известно, в наши дни, почти полутора годами ранее, 13 сентября 1904 года, астрономы Йоркской обсерватории обнаружили другой троянец Юпитера, который мы знаем сейчас как 12126-1999-RM11. Его наблюдали всего одну ночь, но этого недостаточно для официального признания открытия, а затем объект был утерян на долгие годы. В следующий раз он попался советским астрономам Крымской астрофизической обсерватории 6 сентября 1975 года, но также наблюдался лишь одну ночь. Прошло еще более 20 лет, в течение которых астероид появлялся в виде одиночных разрозненных наблюдений, пока официально все же не был открыт 7 сентября 1999 года обзорной программой Линнея. За свою карьеру Максимилиан Вольф открыл 248 астероидов, и все они были открыты фотографически. Этот показатель наглядно демонстрирует более высокую эффективность данного метода поиска по сравнению с визуальным. Палиса и Вольф занимались поиском астероидов почти в один и тот же временной период, но были ярыми приверженцами различных подходов, хотя даже работали вместе над созданием первого фотографического звездного атласа Палисы Вольфа. Помимо астероидов и своей первой короткопериодической кометы 14P Вольф, Максимилиан в 1916 году открыл еще одну долгопериодическую комету C1916G1 Вольф, а в 1924 году стал сооткрывателем короткопериодической кометы 43P Вольф Харрингтон. Немецкий астроном и пионер фотографического поискового метода, ставшего основным на многие десятилетия, скончался в родном Гейдельберге 3 октября 1932 года в возрасте 69 лет. 14 марта 1913 года был открыт первый астероид, наблюдавшийся с территории Российской империи. Он получил номер и имя 748 Семииза в честь обсерватории Семииз, где был обнаружен. Это открытие совершил русский и советский астроном Григорий Николаевич Неуймин, будущий директор Пулковской обсерватории, первооткрыватель кометы астероидов. Он родился 3 января 1886 года в Тифлисе в семье военного врача. В 1904 году поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Окончил его в 1910 году и начал работу в качестве астронома-наблюдателя Пулковской обсерватории. В 1912 году переехал в Крым и работал в ее Семиизском отделении, где организовал систематические наблюдения малых тел Солнечной системы. С 1913 по 1939 годы Григорий Николаевич открыл 6 комет и 74 астероида, причем все они были обнаружены в Семиизе. Так начинался славный путь открытий малых тел Солнечной системы в Советском Крыму, о котором я еще обязательно расскажу. В годы Великой Отечественной войны Неуймин работал в эвакуации на Китабской широтной станции, ныне Узбекистан, а с 1944 года вплоть до своей смерти 17 декабря 1946 года занимал должность директора Пулковской обсерватории. На начало 1921 года в каталоге астероидов числилось 944 объекта, и последним из них был уникальный на тот момент астероид 944 «Идальго», открытый 31 октября 1920 года немецким астрономом Вальтером Бааде в Гамбургской обсерватории, Бергедорф, Германия. Примечание. Вальтер Бааде. Годы жизни 1893-1960. Немецкий астроном и астрофизик, внесший большой вклад в изучение звезд и галактик. Помимо этого, открыл 10 астероидов, включая околоземные астероиды 1036 Ганимед и 1566 Икар. В его честь названы астероид 1501 Бааде и кратер на Луне. Астероид был назван в честь Мигеля Идальго, мексиканского католического священника, которого мы знаем как прославленного революционера и борца за независимость Мексики. И хотя орбита этого астероида сильно отличалась от орбит тел, населявших пояс астероидов, и более походила на кометную, в то время на это никто не обратил особого внимания. Интерес к этому объекту возникнет вновь лишь спустя полвека. К 1941 году каталог астероидов содержал уже без малого 2000 объектов. В 1930-х годах Бааде предсказал, что с использованием нового 200-дюймового телескопа Паломарской обсерватории могут быть открыты около 44 тысяч новых астероидов, но в планы вмешалась большая война. Во время Второй мировой войны открытие новых астероидов почти остановилось. Темп открытий вернулся на прежний уровень лишь к 1948 году. Резкий рост числа обнаруженных новых астероидов произошел в 1960 году, когда на 120-сантиметровом телескопе Шмидта Паломарской обсерватории, Калифорния, США, Том Герлс запустил первый астероидный обзор, названный Паломарско-Лейденским. Примечание. Телескоп или камера Шмидта – зеркально-линзовый катодиоптрический астрограф со сферическим главным зеркалом и плоской пластиной Шмидта, исправляющий оптические аберрации системы. Оптическая схема, впервые предложенная в начале 1930-х годов немецким оптиком эстонско-шведского происхождения Бернхардом Шмидтом, годы жизни 1879-1935, позволяет создавать обзорные телескопы с большим полем зрения. 18 октября 1977 года все на той же Паломарской обсерватории астроном Чарльз Коваль открыл очень медленный астероид, получивший временное обозначение 1977UB, а позже постоянный номер и имя 20060 Хирон. Примечание. Назван в честь героя древнегреческой мифологии Кентавра, сына Кроноса и Филиры. Опытный наблюдатель, уже имевший на своем счету открытые астероиды, комету 99P Коваль и даже два спутника Юпитера Леду и Фемисто, Коваль сразу обратил внимание на угловую скорость обнаруженного им объекта, которая была сопоставима с угловой скоростью далекого Урана. После уточнения орбиты нового астероида выяснилось, что она лежит далеко за пределами пояса астероидов, между орбитами Юпитера и Урана. На тот момент астероид оставили в списке необычных объектов вместе с 944 и Дальго, так как для их классификации нужно было обладать большей выборкой подобных объектов, а их стали обнаруживать на постоянной основе лишь с 1992 года. С середины 1960-х годов наблюдением малых тел Солнечной системы начала успешно заниматься группа советских астрономов Крымской астрофизической обсерватории, поселок Научный, под руководством Николая Степановича Черных. За 20 лет, с 1966 по 1986 годы, этой группой в общей сложности было открыто свыше 1280 астероидов. Об их серьезной работе я обязательно расскажу в отдельной главе. К началу 1980-х годов международный каталог астероидов содержал уже без малого 10 тысяч объектов, а впереди астрономов ждала новая научно-техническая революция, сравнимая с началом применения фотографии в астрономии во второй половине XIX века. В конце 1970-х, начале 1980-х годов ученые и инженеры представили новый тип фотоприемников, на этот раз не аналоговых, а цифровых. В качестве фоточувствительного элемента они использовали фотоэлектрический прибор с зарядовой связью, сенсор, способный сосчитать число фотонов, которые попали на него за время экспонирования. В результате ученые получали цифровой снимок с большим динамическим диапазоном, пригодный для обработки и анализа с помощью электронно-вычислительных средств, которые в то время также бурно развивались. Астрономы-наблюдатели, в том числе Том Герлс, сразу поняли, какие преимущества сулит применение подобных фотоприемных устройств. Больше не нужно было проявлять снимки. Они были готовы для работы сразу после завершения экспозиции, а компьютерные программы позволяли быстро и с высочайшей, невиданной ранее точностью измерять пространственное положение объектов, проводить астрометрические измерения. Осенью 1983 года Герлс запустил свою уже вторую по счету поисковую программу Space Watch – космический дозор, но уже на других принципах поиска, которые менялись впервые более чем за 100 лет. Основной целью нового обзора было, однако, не обнаружение всех астероидов. Ставка делалась на поиск потенциально опасных для нашей планеты объектов. Как раз в это время ученые начали понимать, что проблема астероидно-кометной опасности действительно существует, хотя на 1 января 1980 года в каталоге числился всего 51 околоземный астероид. Но об этой действительно важной и актуальной теме мы поговорим с вами в отдельной главе. 9 января 1992 года обзором Space Watch был открыт первый с 1977 года далекий астероид, который в начале 20 века наряду с 944 Идальго, по некоторым вариантам классификации 2060 Хироном и несколькими десятками новых объектов отнесли к отдельной группе – кентаврам. 30 августа того же года американские астрономы Дэвид Джуит и Джейн Лу открыли первый, если не считать Плутон, объект транснептунового пояса – 15760 Альбион, что привело к резкому росту интереса к поиску подобных объектов и, как следствие, их массовому обнаружению. Примечание. Более подробно об этом открытии рассказано в моей книге «Кометы. Странники Солнечной системы». В 1996-1998 годах в США начала работу федеральная программа по поиску и обнаружению потенциально опасных для Земли астероидов и комет. Это решение, которое ученые пытались пробить на протяжении более 10 лет, стало прямым следствием как новых научных работ, проливающих свет на проблему астероидно-кометной опасности, так и прямых наблюдений. 11 мая 1983 года в 4,5 миллионах километров от Земли пролетела комета C1983H1 Айрос Араки Элкок, открытая лишь двумя неделями ранее. Диаметр ее ядра оценивается в 9,2 километра, а примерное энерговыделение при столкновении с Землей было бы сопоставимо с глобальной планетарной катастрофой, произошедшей на нашей планете 66 миллионов лет назад. 31 марта 1989 года американские астрономы Генри Хольт и Норман Томас открыли новый околоземный астероид 1989FC, позже названный 4581 Асклепий. Примечание. Назван в честь бога медицины в древнегреческой и древнеримской мифологии. Как выяснилось несколькими днями позже, этот 300-метровый астероид незамеченным пролетел мимо Земли всего в 684 тысячах километров еще за 9 дней до его обнаружения. Примерное энерговыделение подобного столкновения могло превысить 600 мегатонн, то есть в 12 раз больше самой мощной из испытанных человечеством водородных бомб. В середине июля 1994 года астрономы наблюдали, как открытая годом ранее комета Шумейкеров-Леви-9 столкнулась с Юпитером. Осколки ее ядра входили в атмосферу газового гиганта на протяжении нескольких суток, а энерговыделение от столкновения с самым крупным фрагментом диаметром порядка 2 километров превысило 6 миллионов мегатонн, что более чем в 750 раз превышает весь ядерный потенциал, накопленный на нашей планете. В течение следующих лет для задачи обнаружения объектов, сближающихся с Землей, были модернизированы старые и построены свыше десятка новых телескопов, каждую наблюдательную ночь занимающихся лишь одной задачей – поиском и обнаружением сближающихся с Землей астероидов и комет. И хотя основной интерес астрономов вызывали именно околоземные объекты, попутно они неминуемо обнаруживали в десятки раз больше обычных астероидов главного пояса, как его стали называть после открытия еще одного пояса каменных и ледяных тел за орбитой Нептуна. В начале 2000-х годов счет новых объектов шел на сотни тысяч. К 2011 году каталог содержал уже 540 тысяч объектов, а осенью 2020 года число каталогизированных астероидов перевалило за миллион. На ноябрь 2024 года общее число известных астероидов составляет 1,4 миллиона, из них более 37 тысяч – околоземные объекты. За 200 лет человечество прошло длинный путь – от открытия новой планеты на орбите, предсказанной правилом Тициуса Бода, до каталогизации густонаселенного главного пояса астероидов, содержащего, как мы сейчас предполагаем, до 1,7 миллиона астероидов диаметром свыше километра. При этом оценка общей массы современного астероидного пояса невелика. Всего от 3,1 умножить на 10 в 21 степени до 3,6 умножить на 10 в 21 степени килограмм, что примерно составляет 4% от массы Луны или 0,06% от массы Земли. При этом масса лишь одной Цереры равна трети массы всех объектов главного пояса астероидов. Современные средства обнаружения позволяют нам уверенно открывать астероиды главного пояса до километрового размера. Для более мелких объектов хорошо заметен эффект наблюдательной селекции. Число обнаружений подобных объектов резко падает, что, конечно же, говорит не о том, что их физически становится меньше. Это было бы нелогично. А о том, что мы пока технически не можем их обнаруживать. В 2025 году в Чили должен заработать обзорный инструмент нового поколения диаметром 8,4 метра, телескоп имени Симони, ранее LSST, обсерватории имени Веры Рубин, который, помимо прочего, даст нам новые статистические данные и о популяции астероидов главного пояса размером менее километра в диаметре. Примечание. С 24 августа 2006 года решением 26-й Генеральной Ассамблеи Международного Астрономического Союза Церера отнесена к новой категории объектов Солнечной системы – карликовым планетам. Вера Рубин, урожденная Купер, годы жизни 1928-2016, американский астроном-наблюдатель, внесла значимый научный вклад в исследование галактик, проблемы скрытой массы и темной материи. Предполагается, что за 10 лет работы этот телескоп откроет свыше 5 миллионов новых астероидов главного пояса, более 100 тысяч астероидов, сближающихся с Землей, более 280 тысяч троянских астероидов Юпитера и свыше 40 тысяч объектов транснептунового пояса, что, безусловно, как выведет человечество на новый уровень понимания задачи планетарной защиты, так и в целом даст нам новые знания о формировании и эволюции Солнечной системы. Ждать осталось совсем недолго. Примечание. Троянские астероиды. Группы астероидов, находящихся в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5, и, следовательно, в орбитальном резонансе один к одному с одной из планет.